Глава 6. Сны. Поздравляем. Вы создали новое заклинание «Призыв мертвого гуманоида». Некромагия плюс 1. Интеллект плюс 1. Призыв мертвого гуманоида. Описание. Вы призываете себе на службу убитого вами противника. Призванное существо помнит часть умений, навыков и способностей, освоенных при жизни. Имеет половину от начальных характеристик. У существа сохраняются зачатки разума. Качество хорошее. Тип неразвивающийся. Возможна эволюция умения. Стихия — некромагия. Тьма. Затраты маны. 4 квадратный корень из массы призванного существа умножить на уровень призванного существа единиц в час — плюс 4 квадратный корень из массы призванного существа умножить на уровень призванного существа. Класс призыв. Оживший гуманоид. Уровень 1. Требует маны в минуту 6,92. ХП 48. МП 12. ВП нет. Бодрость нет. Характеристики. Интеллект 3. Мудрость 2. Выносливость 4. Сила 5. Ловкость 18. Удача минус 5. Умения. Стрельба из лука. Расовая. Способности нет. Навыки ходьба. А теперь, Настенька, копай за меня яму. Вот этим камнем. Я передал заготовку под инструмент прислужницы. Вот здесь. Мертвая эльфийка принялась орудовать камнем, выгребая мягкую сырую землю, складируя ее рядом. Я лег на траву, зеленую и свежую. Потянулся. «Хорошо все-таки быть некромагом», — расслабленно подумал я. «За тебя твои создания трудятся, лишний раз нагибаться не приходится. Правда, восстановление маны практически незаметно, но это ничего». «Небо красивое», — я вздохнул. «Эх, еще бы полежать, но тогда не успеем ловушку сделать. Выносливость вроде восстановил». Пора бы уже и за работу приниматься. Я достал ножик и принялся вытачивать колья из заранее заготовленных веток. Скучная, надо сказать, работа, монотонная. Будь моя воля, я бы поручил это дело мясной болванке, но ее кривые руки навряд ли способны на столь сложные манипуляции. Поздравляем! Вы создали малая ловушка на небольшую наземную дичь. Ловкость плюс 1. Деревообработка плюс 1. Сила плюс 1. Выносливость плюс 1. Средняя ловушка на небольшую наземную дичь. Класс — простая наземная ловушка. Прочность низкая. Недостаточно наблюдательности для более точного анализа. Урон 150-3000. Незаметность 10 уровня. Количество возможных срабатываний 1-3. Зависит от повреждений, нанесенных существу при первом срабатывании и массы данного существа. Вроде ничем не отличается от предыдущей. Ведь это в несколько раз глубже и несколько шире. Однако мы еще не закончили. С этой мыслью я достал из пространственного рюкзака несколько небольших кусочков нежно-розового мяса. «А вы что, думали, что я съел или того хуже выбросил драгоценное мясо?» Как бы не так. Я аккуратно положил окровавленное мясо поверх листвы. За ночь какое-нибудь дикое животное просто обязано позариться на сочную трапезу, невинно оставленную мной. Ловушка улучшена. Ловушка, средняя ловушка на небольшую наземную дичь, приобрела новые характеристики. Плюс 150% к вероятности удачного срабатывания. Плюс 10 к привлекательности для жертвы. Плюс 5 к незаметности. Длительность улучшения — 1 день. Ну а теперь пора немного вздремнуть. Бодрость уже аж там, в оранжевой зоне. Думаю, близок тот самый момент, когда на меня посыплются штрафы. С этой фразой я приказал зомбаку натаскать мне травы, да и сам не остался в стороне. Через минуту на земле уже лежал сток мягкой зелени. Значит так, тупое ты создание. Я сейчас лягу спать... А ты будешь, значится, охранять мою бренную тушку. Поняла? Поняла. Если увидишь врага, дай знать, — сказал я, а затем добавил. Под врагом подразумевается существо выше второго уровня. Так вот, увидишь врага — разбуди меня. Стоило мне только прилечь, как мое сознание провалилось в глубокий сон. Темнота. Мягкая, теплая, приятная. Она обволокла меня. Я испугался. Меня обуяло чувство детской тревоги, того самого ужаса, который испытывают люди, оказавшиеся в непроглядной тьме совершенно неожиданно. Резко. Через несколько секунд я успокоился. Биение моего игрового сердца пришло в норму. Тьма показалась мне чем-то родственным, чем-то успокаивающе простым и надежным. Я почувствовал себя защищенным, будучи обволакиваемым тьмой. Блаженно. Миг. В тьме появился небольшой зазор. Свет. Он проникал, уничтожал тьму. Та сопротивлялась как могла, но бой был проигран на стадии пика. Свет стремительно расчищал тьму. Я пытался помочь черной субстанции, защищал ее, но попытки так и остались попытками. Свет явил себя. Я проснулся. Стадия пика. Первая стадия, как бы тавтологично это ни звучало, большинства моба-игр. Суть этой стадии — выбрать героев, которые дополняют способности друг друга и способны наиболее эффективно противостоять героям противника. Бывают ситуации, когда уже на этом этапе понятно, какая из команд одержит победу. Я проснулся. Умертвие тыкало в меня какой-то палкой. Я мгновенно вскочил, не обращая внимания на сообщение. Внимание! В вашу ловушку попалось существо — таежный молодой серый волк. Существу нанесен критический урон 853. Существо обездвижено. Существу нанесена сильная травма кровотечения. Средняя ловушка на небольшую наземную дичь сломана. Создание ловушек — плюс один. Интеллект — плюс один. Удача — плюс один. Черт, что это сейчас было? Какие сны в игре? Они там что, совсем обкурились? Так, хватит. Надо посмотреть, кто там повелся на мою приманку. Хорошо, если это какой-нибудь большой и сильный зверь. На бегу я глянул мельком сообщение. Хищник! Волк! Моей радости не было предела. Санитар леса, проткнутый насквозь куда-то чуть ниже живота одним из копий, скулил. Выражение его вытянутой собачьей морды выражало боль, которую вряд ли получится описать. Мне стало его немного жалко, но жалость эта была скорее просто-напросто общечеловеческой, нежели хоть сколько-нибудь разумной. Кровь заливала все вокруг, оставляя огненно-красные следы. Я добил бедолагу быстрым ударом в шею. Удар оказался метким и сильным. Получен опыт 13600. Нанесен критический урон 170. Внимание! Получена новая вторичная характеристика — меткость. Критические удары — плюс один. Я вместе с зомби достал из ямы тело умершего. Сейчас мне предстоит сложная работа — освежевать огромную тушу. Честно говоря, я не совсем понимаю, как это лучше сделать. Вернее, совсем не понимаю. Предположим, что сначала надо снять шкуру. Но, черт возьми, кто-нибудь из жителей каменных джунглей представляет, как это делается? Я, конечно, читал об этом несколько раз, в играх видел, фильмы разные смотрел. Но вот так вживую... я вздохнул. Опять весь в крови буду. Ладно, не критично, река рядом. «Иди пока яму глубже делай», — приказал я умертвию. То, несколько прихрамывая, пошло исполнять мой приказ. Я перевернул волка на спину и раскинул его лапы в разные стороны. Можно сказать, разложил крестом, чтобы было удобнее. Взял в руки нож. Занес руку. Остановился, еще раз представляя, что должно получиться, обдумывая все свои шаги. Я делаю аккуратный надрез вдоль левой лапы, затем продолжаю вести его по грудной клетке и животу животного, дохожу до паха... Вообще, знаете что? Ни к чему вам эти подробности. Было много крови. Было сложно. А то вдруг тут еще поборники прекрасного царства найдутся, назовут меня живодером. А ведь не я такой. Игра такая. Фух, ну наконец-то. Я с улыбкой на глазах отмывался в ручейке. Как же это, черт возьми, неприятно. В играх это выглядит менее... ужасно. Кто бы мог подумать, что это все будет так мерзко, что ли? Поздравляем. Вы полностью освежевали труп существа, таежный молодой серый волк. Свежевание плюс 2. Поздравляем. Получена новая профессия — шкуродер. Шкуродер плюс 1. Мудрость плюс 1. Ловкость плюс 1. Небольшую часть мяса, самого сочного и аппетитного, я сразу убрал в пространственный карман. На следующую приманку должно сгодиться. Да и мне тоже, что-то кушать надо. Шкуру отложил до лучших времен. Она вышла довольно паршивая, и не имея при себе ниток, сделать из нее что-то лучше тряпок не является возможным. Костя аккуратно сложил в новоиспеченный тайник. Пусть полежат до лучших времен. Есть кое-какая идея, как создать существо в несколько раз сильнее обычного. Но для этого мне нужно как минимум еще одно существо убить и распотрошить. А лучше двух. С остальной массой, которую по большей части занимала плоть, я решил поступить в лучших традициях некроманта. Оживить. Я собрал в кучу все мясо, сухожилия, глазные яблоки, когти и прочее, что осталось после сортировки. Закрыл глаза. Приложил руки, уже вновь окровавленные, и начал представлять. Мана перетекает из моего тела и передается новому существу, питает его. То создание при помощи части маны собирается в единого целостного колобка, но колобка воинственного, с острыми когтями, зоркими волчьими глазами. Единственное оружие химеры я расположил по направлению движения. Рядом с натянутыми мышцами. По моему замыслу, единственный урон, который смог бы наносить колобок противнику — несколько выстрелов. Я открыл глаза. Голова гудела. Поздравляем. Вами создано существо — малый шарообразный мясной голям-приманка со слабой малой спусковой системой и снарядами. Некромагия — плюс 1. Внимание! Открыта новая профессия — химерология. Мудрость плюс 1. Внимание! Вами создано заклинание «Создание химеры». Описание. Среди некромантов, личностей по определению нелицеприятных, злых, существует некий подвид — химерологи. Их души, давно прогнившие тьмой, черны как сажа. Химерологов не любят ни на светлой, ни на темной стороне. Стать химерологом значит обрести себя на вечное безумное одиночество. Вы встали на опасный путь. Будьте осторожны. Эта скользкая дорожка не для слабонервных. Действие — создание химеры из частей трупов. Затраты маны зависят от сложности строения химеры, уровня материалов химеры, уровня интеллекта мага и прочих факторов. Внимание! Вы будете признаны вне закона, если информация о том, что вы химеролог, попадет в руки стражи. Внимание! Отношение большинства разумных существ к вам резко изменится в отрицательную сторону, если узнают о том, что вы химеролог. Ну все. Теперь мне точно нельзя показываться на глаза местным. Такие вот штрафы. Правда, новая профессия выглядит довольно многообещающей. Только вот, судя по всему, не любят здесь ни некромагов, ни тем более химерологов. На демонологов вообще, наверное, охота страшная ведется. Эти-то братья... Вообще души дьяволам и демонам всяким раздают. И, как правило, не свои. Так, ладно. Что там у меня получилось? Малый шарообразный мясной голям-приманка со слабой малой спусковой системой и снарядами. Уровень 5. Требует маны в минуту 8,1. Заряд 8 из 8. ХП 2560. МП — нет. ВП — нет. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — 52. Сила — 21. Ловкость — 12. Удача — минус 15. Умения — нет. Способности. Выстрел костями. Описание. Существо выпускает небольшие заостренные когти в противника. Для выстрела требуется один заряд. Урон вариативен. Навыки. Накопление заряда. Описание. Обгладывая трупы противников или находя подходящие материалы, существо может создавать заряды для умения выстрел костями. 2500 хп? Серьезно? Может быть, нахер эту некромагию? Понасоздаю себе таких вот красавцев. Ах ты ж, блин, у меня ж маны нет. Придется последние ягодки жрать. Или вложиться все-таки в мудрость. А может, просто убить красавицу-зомбачку? Ага, а яма за меня кто копать будет? Что-то все говно варианты. С этой мыслью я закидываю в рот небольшую ягодку. Получен баф «Слабое ускоренное восстановление маны 5-й степени». Скорость восстановления маны плюс 2,5 в минуту. Длительность 1 час. Черт! Я не выдержал и матюкнулся. Нет, ну как я мог забыть? Я вздохнул, затем еще раз и еще, пока мое дыхание не пришло в норму, не успокоилось, не стало ровным. Сел, прислонился к дереву. Попытался сконцентрироваться, как учили старые добрые фильмы, очистить разум. Не получается. Это очень сильно наслаивается с тем фактом, что маны у меня осталось буквально на несколько минут. Потом придется вкладывать драгоценные единички характеристик. Тогда я решил пойти немного другим путем. Я сел, закрыл глаза и начал представлять, как мана, которая, по моему разумению, находится во всем, начинает небольшими ручейками течь в меня, заполняя мое тело и собираясь в определенном сосуде. В сосуде, предназначенном для маны. Долгое время ничего не происходило, но я терпеливо сидел и представлял, выжидая. В какой-то момент из транса меня вывел сравнительно небольшой шквал сообщений. Вы добыли 21 единицу маны. Мудрость плюс 1. Поздравляем. Вы создали заклинание «Магический насос». Конструктор заклинаний плюс 1. Магический насос. Описание. Качество замечательное. Тип неразвивающийся. Невозможна эволюция умения. Стихия — темная магия. Необходимое время спокойствия — 1 минута. Затраты маны — нет. Эффект. Высасывание маны из окружающих предметов. Сила заклинания. 0,1% умножить на корень из корня из интеллекта. Дальность действия. 3m умножить на квадратный корень из интеллекта. Класс — иссушение. Внимание! Данное заклинание и его копии являются частично запрещенными. Вы будете объявлены вне закона, если кто-нибудь из органов порядка или комиссии магов узнает об использовании вами данного заклинания. Фух, я резко выдохнул. Неплохо. Очень даже нифиговое заклинание получилось. Серьезно, корень из корня? Видимо, нет предела совершенства. Это какой интеллект нужен, чтобы... Да тысяча... Стоит 10 тысяч... Короче, 10 тысяч на 10 тысяч на 10 тысяч. Это 10 в 12 степени, если я не ошибаюсь. Нормальненькие тут пределы. Черт, да у них тут что, вообще все запрещено? Я, конечно, понимаю, это заклинание более чем хорошее, но не надо же так загоняться. Наверное, не надо. Ладно, одним запретом больше, одним меньше. Мне, наверное, нет разницы, сколько раз закон нарушать. Черт! За время моего анализа столбик маны успел вновь опуститься до несколько критичного значения. Я вновь сел, вновь прислонился к дереву, привел в порядок мысли и принялся воображать, что мана из окружающих предметов перетекает прямиком ко мне. После создания заклинания сделать это оказалось довольно просто. Вы добыли 22 единицы маны. Да, теперь я буду должен через каждые 2 минуты останавливаться, чтобы добыть себе маны, ибо иначе придется уничтожать одно из существ. Не круто. Я громко вздохнул. Значит так, Настя, я обратился к зомби. Копай яму да побольше. На живца будем ловить зверя. А я пойду, пожалуй, посплю. Это уже утро, а бодрость, черт бы ее побрал, практически на нуле опять. Меня будить, если заметишь противника выше 10 уровня, поняла? Нежить кивнула. Умнеет на глазах. Мне кажется, что интеллект хозяйки она уже превзошла. С этой мыслью я уже был готов провалиться в сон, как вдруг понял, хлопнув себя по лбу, что сначала надо восстановить ману до максимального значения. То есть до 180 единиц маны, которые дадут мне... Так, 180 на 5 и 5... 30 и еще 5. 35 минут сна. Немного. Придется спать урывками или вкладывать в мудрости единички. Нет, я уже лоханулся так с Интой. Дважды на одни и те же грабли не наступлю. Потерплю. Думая так, я сел у облюбованного мной дерева. Вы добыли 22 единицы маны. Мудрость плюс один. Я, морально уставший, лег на лежанку. Сон пришел мгновенно. Город. Серый бетон. Разбитые стекла. Поздний вечер или очень раннее утро. Солнце еще не встало. Огромное количество пожелтевшей макулатуры легко переносится слабым ветерком. Я стою посреди дороги с огромным количеством небольших, но довольно заметных трещин. Ветерок легким своим дуновением принес к моим ногам один из листков. Я вглядываюсь в пожелтевшую бумажку, валяющуюся у меня под ступнями. Ничего не разобрать. Я нагибаюсь и подбираю сухой пористый лист газеты. «Смерть ищет поклонников. Рок-концерт последней звезды. Плата за вход минимальна. Жизнь. Успейте!» За спиной раздалось тихое бряканье электрогитары. Меня охватила паника, но я осмелился обернуться. Фигура в черном балахоне с невероятно странной, L-образной гитарой наигрывала простую мелодию. «Предъявите, пожалуйста, билет, молодой человек!» Скрипящим, тихим, но при этом четким голосом объявила смерть. Я не успел, да и не смог бы ничего ей ответить, как она мгновенно сорвалась со своего места и пролетела сквозь меня. В этот момент я приметил все детали ее внешности, обратил внимание на все переливы, все оттенки черного. Я взглянул в абсолютно черные глаза под не менее черным капюшоном. Когда она достигла меня, я понял, что покидаю тело. Миг взгляда на ситуацию со стороны, откуда-то сверху, и я просыпаюсь. Просыпаюсь в теле скелетошки. «Что, черт возьми, это было? Какого черта в игре такие, черт возьми, проработанные сны?» Я не мог отойти от ощущения страха. Взглянув на столбик маны, выругался второй раз. Он был практически пуст. Пришлось максимально быстро успокаиваться и добывать магическую энергию. После своеобразной медитации достаю и съедаю бирюзовую ягодку из астрального инвентаря. Вы добыли 20 единиц маны. Получен баф. Слабое ускорение восстановления маны 6-й степени. Скорость восстановления маны плюс 3 в минуту. Длительность 1 час. Так-то лучше. Теперь я ухожу в минус всего на 2 единицы маны в минуту. Не критично. Десяток медитаций, и смогу не подзаряжаться несколько часов. Если, конечно, все время буду поедать запасы ягодок, — пробормотал я. Надо бы посмотреть, как там дела у моих дорогих друзей. Дела оказались прескверными. Создавать мясного голема в лесу оказалось просто ужасной идеей. Черт возьми, ну кто мог подумать, что в гости заглянет никто иной, как Потапыч? Ептить вас всех колотить! Огромный медведь!